Глава пятая. «Черт, черт, черт, ты можешь ускориться?» — услышал я в своей голове. «А что такое?» — ответил я еле слышно. «Неважно, просто иди быстрее. И да, ты можешь говорить про себя, я тебя услышу». «А зачем мне это, раз неважно?» «Да и ты не собираешься мне помогать. Зачем тогда мне напрягаться?» — ухмыльнувшись, проговорил я на этот раз про себя. «Слушай». Но голос в голове неожиданно замолчал. Его перебил какой-то парень. «О, смотрите-ка, кто решил вылезти из своей берлоги. Неужто это Джун? А ты чего, погулять захотелось? Или сестра отправила куда?» — прокричал паренек справа от меня. На небольшой полянке, под цветущим деревом, сидела целая компания молодых людей. Четверо парней и три девчонки. Они устроили нечто вроде пикника и весело что-то обсуждали. Правда, когда начал кричать этот парень, притихли и разом посмотрели в мою сторону. «Джун, значит», — произнес я про себя. «Да, Джун, Джун, так меня зовут. Пойдем, пожалуйста, домой», — прокричал голос. «Рано еще домой, я только вышел, чтобы прогуляться и осмотреться». «Оставь его, Изаму, пусть идет, куда шел», — очень тихо произнесла девушка из компании. «Интересно, компашка сидела на расстоянии 15 метров, не ближе, да и девушка говорила практически шепотом. Скорее всего, я не должен был услышать ее слова, но почему-то услышал. А еще, когда я бросил на нее взгляд, мое сердце бешено заколотилось, пытаясь выскочить из грудной клетки. Хм, интересно, она нравится Джуну?» «А что такое?» — обратился к парню из компании, которого, как я понял, звали Изаму. «Я действительно решил прогуляться. Ты угадал, хотя для этого много-то ума не требуется». Возникла небольшая пауза. Тишину можно было бы назвать звенящей, если бы не одно «но». В моей голове взорвалась буря. «Вот черт, не провоцируй его, вообще не разговаривай с ним. Беги, беги, кому я говорю, ну же!» «Что ты несешь? Заткнись!» Из-за его криков я произнес это вслух. И только потом сообразил, что этот Изаму точно примет сказанное на свой счет. Все вокруг опешили и вытаращили на меня глаза. И даже крик в моей голове прекратился, сменившись каким-то отчаянным бормотанием, которое я и не пытался разобрать. Изаму с недоумением поднялся и направился в мою сторону. Я развернулся и просто стоял, ожидая, пока он подойдет. «Не понял», — прошипел он сквозь зубы. «Придурок жирный, ты совсем страх потерял? Или головой ударился сильнее, чем обычно?» «Ударился, наверное. Вообще, в последнее время какие-то странные голоса слышу в своей голове», — с ухмылкой ответил я. «Да? Ну так я могу помочь тебе с этим», — проговорил Изаму, приставив два пальца к моему лбу. «Средний, указательный». Я попытался схватить его пальцы и на деле объяснить парню, что не стоит щупать людей за лицо, но он мгновенно убрал руку и нанес молниеносный удар мне в плечо. Я видел его движение и пытался дернуться, чтобы перехватить кисть. Видел, но мое тело не успело среагировать. А в следующую секунду он снова подставил два пальца к моему лбу и продолжил. «Ну так что? Тебе требуется моя помощь?» И улыбнулся, глядя на меня безумными глазами. Я снова попытался схватить его, но понял, что рука, куда пришлась его атака, повисла плетью. Изаму усмехнулся и явно собирался нанести новый удар, но рядом с нами внезапно оказалась девушка, что до этого говорила. «Изаму, что ты творишь? Если ты не прекратишь, я уйду». «И что с того? Я теперь должен позволять этому уроду распускать свой гнилой язык?» Она посмотрела на него твердым взглядом, и он ответил ей тем же. Некоторое время они смотрели друг на друга, а потом Изаму все же кивнул. «Ну хорошо. Ради тебя я не стану его калечить. Но это первый и последний раз, когда я спускаю подобное на тормозах. Проваливай». Последнее слово явно относилось ко мне. Изаму слегка толкнул мою голову, и я отшатнулся, машинально отступив на несколько шагов. «Но тебе не следует забывать свое место, отброс». Несложно догадаться, кому это было адресовано. Действующей рукой я потер плечо. Этому Изаму удалось удивить меня. Я точно не ощущал признаков никакой магии. Но как тогда он с такой легкостью смог обезвредить одну мою конечность? И надолго ли? Надеюсь, это пройдет. «Пойдем, прошу. Просто развернись и уйди. Я помогу тебе. Я расскажу все, что сам знаю. Но просто молча уйди отсюда. Иди обратно домой. там и поговорим обо всем», — снова зазвенело в моей голове. Джун был испуган, и я это прекрасно ощущал. Я бы мог попробовать проверить свои силы с этим странным парнем, мог бы и попытаться отыграться на нем, чтобы не упасть в грязь лицом в собственных же глазах. Я бы мог принципиально насолить Джуну, в конце концов. Но я снова оценил размеры своего тела и передумал. Во-первых, сражаться в теле Джуна было все равно, что сражаться в теле кошки. Совершенно другой баланс и сила. Я вспомнил пресс. Да и мышечная масса тоже. Во-вторых, это прекрасная возможность вытащить из Джуна нужную мне информацию. А там, чем черт не шутит, и обещание помочь. Ну хорошо, пойдем. Но с тебя наиподробнейший рассказ обо всем, что мне станет интересно. Идет, я обещаю. Я просто молча развернулся и направился обратно. Да, моя гордость была немножечко задета. Какой-то пацан, пусть и используя неожиданность, уел меня как минимум в скорости, и сейчас я ухожу, будто побитый пес, поджав хвост. С другой, это ведь даже не мое тело. Ничего удивительного в том, что у него такая заторможенная реакция. Будь я в своем привычном теле, не думаю, что какой-то малец на две головы ниже меня смог бы вот так просто отключить мою руку. Я попробовал пошевелить рукой, но она все так же была парализована. Это начинало беспокоить. Сложно не волноваться, когда одна твоя конечность просто перестала функционировать. Но вот Джуна это беспокоило мало. Все, чего он хотел, это лишь поскорее убраться отсюда. И когда понял, что я ухожу, облегченно выдохнул. «Вот и правильно, проваливай отсюда, сыкло», — услышал я голос Изаму из-за своей спиной и еле переборол в себе желание остановиться и все-таки проверить свои силы. «Ладно, что-то подсказывает, что с этим заносчивым засранцем я еще не раз встречусь, поэтому успею отыграться». Я подошел обратно к лестнице. Казалось, что она упирается прямо в небо. «Да уж», — со вздохом произнес я. «Моя прогулка оказалась гораздо короче, чем я думал. Ты уверен, что нам необходимо вернуться?» «Да, несомненно. У тебя будет еще достаточно времени, чтобы осмотреться в нашем городе. Я тебе это гарантирую». «Ну смотри, тебя за язык никто не тянул». «Что?» Явно не понял он, что я имею в виду. «Говорю, что сам так сказал». «Значит, должен будешь выполнить сказанное». «А, это? Согласен». Я улыбнулся, еще раз вздохнул и направился потихонечку наверх, шаг за шагом. Все же я был прав по поводу перил. Как же хорошо, что они здесь есть. Примерно на середине пути я остановился, чтобы перевести дыхание, и вспомнил, что и сам до сих пор не представился. «Меня, кстати, Александром зовут. Александр Волков. Можно, Саша, если и тебе так будет удобно?» «Не будет», — проворчал голос. Я бы прекрасно обошелся и без этого знания. Теперь ты, Джун, как ты мог уже догадаться. Хм, ну вообще-то это мне решать, кем мне быть, хмыкнул я. Но на первых порах, полагаю, не стоит выделяться, как минимум до тех пор, пока я полностью не разберусь, где оказался и как следует себя здесь вести. Кстати, насколько мне известно, попаданцы в Российской империи тоже не всегда меняли имена. Некоторые оставляли имена прошлых владельцев. Может быть, так они обозначали начало нового пути? Новая жизнь, новое имя. Интересно, они тоже разговаривали с кем-то в своей голове? Или это только у меня так получилось? «Почему ты захотел уйти?» — продолжил я. «Ты же знаешь эту компашку, верно?» «Верно», — ответил Джун. «Но, если честно, я не хотел бы говорить об этом». «Ну, вообще-то ты говорил, что все мне расскажешь, разве нет? Хотя я, конечно, не стану тебя допытывать». «Если тебе не хочется, тогда не надо. Может быть, позже. А пока лучше давай поговорим о том, что ждет тебя в Японии». «А что меня ждет?» «Мои планы не поменялись. Я собираюсь вернуться домой, а потом, после того, как улажу все дела, отдать тебе твое тело», — спокойно ответил я. «Ты так и не понял?» «Да понял, я понял. Но такая мелочь, как закрытая страна, меня не остановит. Уж можешь мне поверить». «Хм, ну, допустим». «И как же ты думаешь выбраться отсюда?» «Не то чтобы я собирался тебе мешать, я ведь все равно ничего не смогу поделать. Но и помочь я также не смогу. Я всего лишь школьник». Его, как ты думаешь, выбраться начало порядком раздражать. «Как-как? Ногами. Если понадобится, «Буду идти столько, сколько необходимо», — сказал я, уже запыхавшись. Подниматься по ступенькам оказалось так же тяжело, как я себе и представлял. Ноги стали слегка ватными, но я чувствовал, что все еще могу топать вперед. Правда, необходимо будет основательно подготовиться к такому походу. Да и с твоей выносливостью надо что-то делать. Видимо, ты не в курсе. Да и я тебе не говорил. Но мы находимся на острове. В смысле на острове? Опешил я и остановился, глядя перед собой. Что ты имеешь в виду? Ты что, не знаешь, что такое остров? Хмыкнул Джун. Вокруг нас бесконечная вода. Так что ты не сможешь просто выйти из нашей страны. И проплыть тоже не сможешь. Скорее всего, тебя просто сожрет какой-нибудь водный монстр. Да и летать, как я полагаю, ты не умеешь. Все-таки это тело всю жизнь принадлежало мне. Я продолжал стоять, не зная, что ответить. Остров, вода вокруг. Кажется, в детстве я слышал нечто подобное о том, как люди уходят в далекое плавание, но никогда не задумывался над тем, что и сам могу оказаться в таком месте. Это как же мне должно было повезти? Хотя чему я удивляюсь? Я уже должен был привыкнуть к тому, что судьба повернута ко мне совсем не тем местом, которое хочется лицезреть. Я простоял, не двигаясь, наверное, не меньше минуты, а после снова заговорил. «И что тогда делать? Неужели у вас совсем никто не покидает страну? Я же сказал, что не знаю, как тебе с этим помочь. Может быть, кто-нибудь из высоких госслужащих и отправляется куда-то, но я об этом ничего не знаю. А что, если я скажу, что я попаданец из другого мира и хочу жить не здесь, а, скажем, ну, в другом месте? Они же не вправе меня удерживать силой, или... О, нет-нет-нет, тебе точно не стоит этого говорить». Резко перебил меня Джун. «Почему?» — удивился я. «Просто поверь, не стоит. Если ты не хочешь стать безмолвным рабом, то забудь об этой затее». «Ты о чем вообще?» — не поверил я. «Какой еще раб?» «Ну, помнишь, я говорил об особом отношении к попаданцам. Если правительство узнает, что ты один из них, ну, мягко говоря, тебя посадят на цепь». А если я не соглашусь?» «Они найдут способы уговорить тебя. Поверь, смерть — это не самое страшное, что может произойти». «Что-то мне слабо в это верится. Неужели все иномирцы, что к вам попадают, тут же отлавливаются правительством и становятся рабами? Каким-то немыслимым для меня образом». «Нет, конечно. Я понятия не имею, как их могут найти, если они сами не начнут кричать о том, что они из другого мира. Но об этом я тебе и говорю. Не вздумай идти рассказывать кому-то из правительства, кто ты такой». «Все равно не могу в такое поверить. Попаданцам приходится скрываться. А как же прорывы? Как же их сила? Попаданцы разве не обладают магией?» «Обладают, конечно. Но с ними научились бороться. Естественно, это непросто, но все же. А устранением прорывов занимаются сами же чужаки под присмотром специальных людей. Наверное, их только поэтому и держат». Я продолжал стоять, но теперь еще больше офигевая. Каждый ответ шокировал предыдущего. «Как такое возможно? Если это правда, нам есть чему тут поучиться. Но действительно, как? Как эта страна смогла усмирить всех этих наглых и надменных пришельцев из других миров? Неужели все это по-настоящему? Или же это просто бурная фантазия одного школьника? Но теперь я обязан все выяснить». Передохнув, я продолжил движение. Поднялся весь в поту и запыхавшийся, а наверху меня уже ждала сестра Джун. «Ее зовут Аки», — тут же сориентировался он. «Но старайся с ней не разговаривать. Кстати, чего это она вышла?» Девушка остановила меня взглядом, кстати, очень суровым, после чего внимательно осмотрела с ног до головы, а потом нанесла молниеносный удар. Я его заметил, но, как и в случае с Изаму, не успел среагировать. «Да что здесь происходит?»